теперь сказала, что она смеется надо мной. Писали, не опирайтесь, я прочел души доверчивое признание, любви невинное излияние. Мне ваша искренность мила, она в волнение привела давно. Хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу. Признанием ваше без искусства. Примите ж исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Мечтами легкие. Учитесь властвовать собой, не всякий глаз, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Ожидаю, моей той Пустяков, уже равнодушно я видеть мог, когда смеялась ты, кокетничая с ним, к тебе он наклонялся, руку жал тебе. Катерьон, со мной танцуешь ты? Нет, со мной, неправда ли слово вы мне дали? Не сдержу я слово, а вот вам наказание за ревность вашу. Ольга! Ни за что! Глядите-ка, все барышни идут сюда с реки. Кто он? Француз живет в Орликово. Я с собой. Но где, скажите, мадемуазель? Он должен быть передо мной. Кавле пупле, эфе пувель. Я буду начинать. Прошу, теперь мне не мешать. Ты роза, свете своих бонер, не забывать свой сервитер и всех своих подруг. И роза, и роза, и роза мелька тияна, и Боже, сегодня узнал я другое. Я изведал, что жизнь не рома. Если звук дружба снова пустая, оскорбит сердце мне. Прощай навеки! тоже, кажется, противник ваш не явился. Явится сейчас. Но все же это странно мне немножко, что нет его. Седьмой ведь час, я думал, что он ждет уж нас. Приди, я твой супруг. прошу вас извинения. Я опоздал немного. Позвольте, где ж ваш секундант? Уэля, классик, я педант. Люблю методу я из чувства, и человека растянуть позволю я. Не как-нибудь, но в строгих правилах искусства. По всем преданиям старины, что похвалить мы вас должны. Мой секундант, вот он, месье Гильё. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Что ж, начнем, пожалуй. здесь мне скучно. Свои селения лесов и нив, уединенье, где кровавленная тень ко мне являлась каждый день. Я начал странствия без цели, доступны чувству одному, и что ж, к несчастью моему и странствия мне надоели. Я возвратился и попал, как чацкий, с корабля на бал. Скажите, кто в толпе избран, стоит безмолвный и туман? Кто он таков? Ужели Онегин? Ужели он? Ужели Онегин? Все тоже рожен пал. И распилился, корчит что-то та же, че как прежде. Смотрите, и не отрежу. Смотрите. Сюда взгляни, как просто держится пола. Беспечный предмет. Жель Татьяна? Точно, нет. Так, из глуши степных сеней не может быть, не может быть. И как проста, как величава, как небрежно царицей кажется она. Скажите, кто это? Так скужа, не разгляжу. Притворный, печальный, странный, сумасброд, в чужих краях он был, и вот, вернулся к нам теперь один. Евгений! Он известен вам. Сейчас я вам по деревне нам. О, Боже, помоги души ужасной. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Ага, давно ж ты не был в свете, постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат, не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне. Ты ей знаком. Я им сосед. Любви все возрасты покорны. Ее порывы благотворны, и юноше в расцвете лет, едва увидевшему свет, и закат. я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла. Детей, злодеев и смешанных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди холодных приговоров, жестоко серной суеты, среди досадной пустоты, расчетов, думы, разговоров. Она блистает, как звезда во мраке ночи, в небе чистом, и мне является всегда сияние ангела, сияние ангела лучистом. Итак, пойдем, тебя представлю я. Мой друг, позволь тебе представить родню и друга моего Онегина. Да, вот лет. Из дальних странствий я возвратился. Это сегодня. Та самая Татьяна, которой я наедине в глухой далекой стороне, в благом пылу нравоученья считал когда-то наставления. Та девочка, которой я пренебрегал смиренной долей, уже ли она была так равнодушна, как смела? Но что со мной? Я как во сне. Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада, суетность и вновь золота юность, любовь. И сомнения нет, влюблен я, влюблен, как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я на прежде, я в ослепительной надежде. Ушу волшебный яд желаний, купью с несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде он предо мной. Oh,

Смерть, о смерть! Иду искать!